Глава 4. Я никогда не домогался ни славы, ни власти. Денег? Посмотрите на мое платье и мое имущество. У меня нет. Я не обладаю божественной мудростью, и столь же мало я возвещаю веру. Откуда же эта ненависть, клевета и недоброжелательство, которое уже задолго до суда выпали мне на долю? Какую вину скрывает жизнь, посвятившая себя поискам мудрости? Вот то, что я знаю. Более мудро знать, что ты чего-то не знаешь, нежели утверждать, что знаешь нечто, чего в конечном счете не знаешь. Умение задавать правильные вопросы дает больше для понимания человеческого бытия, чем пустое повторение чужих ответов. Слова поддерживают наше существование. Если слова лишатся значения, жизнь станет бессмысленной и засохнет, как дерево, у которого мертвы стали корни. Я никогда не хотел быть ничьим учителем. Но я оказался бы вообще никуда не годен, если бы не побуждал вас к размышлениям о значении мудрости, мужества, благочестия, справедливости. Разве вы вместе со мной не пришли к выводу, что мудрость — это не что иное, как единство жизни и бытия? Что только своим поведением можем мы показать, что действительно обладаем мудростью и что-то понимаем в жизни? Безрассудная жизнь — не только глупость, но также и зло, и знание, которое нас учит, как нам следует жить. Самое важное из всех знаний. Мы исследовали значение слова «мужество» и вывели, что суть его не в героическом поведении по отношению к другим, но в том, чтобы самому сметь быть мудрым, проявлять справедливость и другие добродетели, в безусловной верности поискам истины. Мои обвинители ссылаются на свое благочестие. Но я вас спрашиваю, насколько благочестив тот, кто все знает о богах? Я не спрашиваю, как. Послушно выполняет обряды, но ненавидит ближних. В обвинении стоит, что я не почитаю богов. Но я никогда не отрицал божественности. Напротив, я всегда указывал на божественное происхождение человеческой души. Но поскольку боги — это боги, а люди — это люди, только душа может учить нас, смертных, что есть истина. Так как мы люди, а не боги, никто из нас не может когда-либо вполне постичь истину. Поэтому мы должны изо дня в день все снова и снова искать ее. И каждого, кто нам повстречается, спрашивать, истинно это или нет? Имеет ли это цену или нет? Послужит ли это нашему человеческому достоинству, или мы его из-за этого потеряем? Истина обязывает нас различать добро и зло. Но что есть истина? Что хорошо? Что имеет значение? Душа, источник всей жизни, учит нас, что все, что дарит жизнь, благо, а все, что ее убивает, зло. Все, что имеет душу благо и будет жить дальше, все, что не имеет души, не имеет цены и не может дальше существовать. Одушевленная жизнь не подпадает забвению. Бездушная жизнь заслуживает забвения. Наилучшее, истинное таковым и останется. Но что окажется ложью, исчезнет, как снег в лучах солнца. Наилучшее бытие поэтому также посвящено поискам истины и упражнениям в добродетели. Любить человеческую мудрость – не что иное, как постоянно видеть эти различия и безоговорочно выбирать истину. Я давно уже решил для себя быть верным поискам истины. И лучше я претерплю несправедливость, нежели совершу ее. Лучше я умру, нежели приму участие во лжи, ибо душа не переносит несправедливости и не переносит лжи. Она хочет жить в истине, а иначе умрет, тогда прекратится и моя жизнь, хотя я все еще буду существовать. Поэтому, если теперь все вы мне скажете: «Сократ, на этот раз мы тебя отпускаем, но при условии, что ты больше не будешь предаваться своим исследованиям и заниматься философией, если же снова попадешься на этом, тогда ты должен будешь умереть, если вы, как я сказал, захотели бы отпустить меня на этих условиях, тогда я бы вам ответил: я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас. И пока я дышу и не утратил сил, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только не встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, более всех прославленного мудростью и могуществом. Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и почестях? И не заботиться и не помышлять о разумности, об истине и о благе для своей души и пренебрегать ею? И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он об этом заботится, то я не дам ему спокойно повернуться и пойти во свояси, а буду его расспрашивать, испытывать, уличать. И если мне покажется, что в нем, поскольку он все отрицает, нет добродетели, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцем и с соотечественником, особенно же с моими соотечественниками, потому что более всего к вам привязан. Так велит божество. Не забывайте об этом. И я верю, что нашему городу не выпало большего блага, чем таковое служение божеству. Ведь я только и делаю, что хожу по улицам и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы становилась она как можно лучше. И на то я буду указывать, что не богатство ведет к добродетели, а добродетель приводит к богатству и ко всему, что нам во благо, как в частной, так и в общественной жизни. Если такими идеями я порчу юношей, то они, конечно, вредны. Но если кто утверждает, что я говорю что-либо иное, тот говорит ложь. Одним словом, граждане Афин, я хотел бы сказать: освободите вы меня или нет, я не изменю своего поведения, хотя бы мне это сотню раз стоило жизни. В городской тюрьме Афин, через месяц после вынесения смертного приговора, Сократ выпил приготовленную для него чашу с ядом.